«Гость» на радио ВК. Здравствуйте, в эфире рубрика «Гость» на радио ВК, в студии Даниил Рад. И наш сегодняшний гость – депутат Законодательного собрания Красноярского края от партии «Справедливая Россия» Николай Васильевич Трихман. Здравствуйте, Николай Васильевич. Добрый день, добрый день. Николай Васильевич, что такое Россия, я знаю, а что такое справедливость? Вы знаете, некоторые сравнивают, что выше, закон или справедливость. По моему счету, все-таки справедливость выше, чем закон. И это все понимают, и для нас это очень важный вот такой, ну, скажем так, слово «справедливость», оно, если вы обратили внимание, его все употребляют, все политические партии, ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия». Поэтому для нас справедливость – это святое, и мы стараемся сделать так, и будем делать так, чтобы в России все-таки, ну, как можно больше было справедливости в зарплате, материальным благом и так далее. У группы «Металлика» есть такая песня «El Joseph for All» – «Справедливость для всех». Но вот, на мой взгляд, справедливости для всех не бывает. Вот если мы возьмем пример соседней страны, где сейчас происходят достаточно трагические события, произошел Майдан, когда какая-то группа людей, недовольных действиями власти, потребовала для себя справедливости, и вроде как эту справедливость получила. Абсолютно незаконным методом. Опять-таки, это мой частный взгляд. Кто-то считает по одному, кто-то считает по другому. С другой стороны, была законная избранная власть, легитимная, которая не сумела части граждан обеспечить ту самую справедливость. И ее свергли. Получается, они несправедливые. Или наоборот, справедливо свергнуты. Так где же справедливость? Как ее определить, ее границы? Вы знаете, вот у нас есть такая цифра, и вы тоже ее знаете, что сегодня 117 граждан России имеют доход такой, как 126 миллионов россиян. То есть это несправедливо. И если, допустим, разница между богатыми и бедными в России, ну, мы по статистике говорим 17 раз, а в некоторых моментах и до 40 доходит, а если мы посмотрим Белоруссию, если мы посмотрим, ну, Запад, там, ну, норма такая, примерно, в 3-4 раза. И это в разы, потому что вот тут действительно несправедливо. Несправедливо распределение благ, несправедливо по зарплате, по доходам. И я считаю, что вот это название «Справедливая Россия» население воспринимает как-то по-своему. Если, допустим, мы вот говорим о том, что жители Российской Федерации должны получать достойную заработную плату, хотя мы понимаем, что они сегодня это не получают. Мы сегодня говорим о том, что доходы за год упали почти, ну, скажем так, заработная плата у некоторых до 80%. И поэтому здесь нужна справедливость, и партия «Справедливая Россия» делает все, используя трибуны Государственной Думы, используя трибуны Законодательного Собрания, используя трибуны в местных органах власти для того, чтобы донести до действующей власти те посылы, те законы, которые мы предлагаем. Ну, к этому относится, видимо, как-то мы даже и говорим, что ладно, мы готовы на плагиат. Вот даже, допустим, закон о детях войны. Вот его уже мусолят уже, ну, я на моей памяти в Государственной Думе уже 5 лет. И мы в Законодательном Собрании с 2011 года с моим коллегой то же самое внесли законопроект. Но наш законопроект, который предполагал вот именно справедливость по отношению к детям войны, по отношению к тем, кто вот был несовершеннолетним во время Великой Отечественной войны, который восстанавливал разрушенные хозяйства. Вот по отношению к ним они приняли вот другой закон, который внес губернатор. И, естественно, мы считаем, он абсолютно несправедлив. Потому что он называется уже закон не «Дети войны», а он называется «О соцподдержке детей, у кого погибли родители». И мы сегодня столкнулись с массой проблем, писем, жалоб о том, что, ну, во-первых, смотрите, нету страны советов. Уже нету. Уже выросло другое поколение, другая страна. И сегодня для того, чтобы подтвердить о том, что погиб родитель или мама, или папа, а архивные данные запрашивают это и в Украине, и в Белоруссии. Украина, понятно, уже никаких там нам справок ничего не даст. Прибалтика та же самая. Та же самая Прибалтика. Поэтому это несправедливо. Мы сегодня предлагаем ввести, вот для того, чтобы наполнить бюджет сегодня, мы понимаем, что сегодня, и об этом говорит статистика, необходимо ввести прогрессивную шкалу подоходного налога. То есть мы понимаем о том, что подоходный налог или налог на физических лиц, он должен платиться не одинаково. Мы сегодня 13% все и богатые, и не очень богатые. А мы предлагаем богатые больше. Знаете, как все, вот, латиноамериканский, по-моему, социализм, там, где за счет богатых и помогает бедным. Поэтому справедливая Россия настаивает на этом. Мы настаиваем на том, чтобы все-таки эффективно использовалась госсобственность. Мы настаиваем на том, чтобы те заводы, те фабрики, которые, скажем так, по дешевке или за очень низкую цену были приватизированы нашими ФПГ, финансово-промышленными группами, сегодня простаивают. На их месте сегодня склады, там непонятно что. Поэтому необходимо уже принимать решение о экспроприации этих вот заводов, этих фабрик, для того, чтобы там запустить станки и получать налоги и занятость населения. Поэтому мы предлагаем также налог на роскошь. Это вот, и эти все наши предложения, это в 1,5 триллиона, в 1,5 триллиона, в 500 миллиардов. Это получается, в общем, такая весовая сумма для того, чтобы пополнить наш бюджет. Но не так, как сегодня, вот, допустим, правительство, которое возглавляет Дмитрий Анатольевич. Я считаю, что абсолютно безграмотно, потому что те финансовые дыры пытаются заполнить за счет здравоохранения, образование, там, соц. И так далее, и так далее. Поэтому вот те наши предложения, они, видимо, слушают, но никак не могут найти их в принятии закона. Но, тем не менее, мы возвращаемся к этому постоянно, мы постоянно торпедируем, мы постоянно напоминаем о себе, что надо не забывать, что сегодня все-таки в Российской Федерации 20 миллионов проживает в нищете. Николай Васильевич, ну вот смотрите, я когда работаю общественником, я зачастую сталкиваюсь с тем, что реальную помощь оказывают зачастую представители так называемых оппозиционных партий парламентского меньшинства. Хотя, если у нас существует парламентское большинство, которое по результатам выборов должно по логике вещей отражать и отвечать на запросы большинства электората, большинства жителей, большинства населения, они не делают этого. Почему так? Почему меньшее количество людей, избранных меньшим количеством народа, делают большую часть работы? Вы знаете, вот по итогам, всегда, знаете, у нас сегодня парламентское большинство, будем говорить, у партии власти. А получается так, что сегодня пытаются за счет населения, за счет пенсионеров, за счет медработников решать свои проблемы. Вот возьмем сегодня Центробанк. Он сегодня должен заниматься чем? Он должен заниматься укреплением рубля. А в основном он занимается удержанием инфляции. Я думаю, что пора уже вовлекать Центробанк в экономику. Мы сегодня смотрим, что накачивание денег идет не для реального сектора, не для населения, а именно для банков. Поэтому это абсолютно неверно, абсолютно неправильно. И мы сегодня видим, что, в принципе, уже в течение года курс нашего рубля, он подешевел почти на 80%. Если брать 32% у нас, 32 рубля стоил доллар год-полтора назад, то сегодня у нас уже за 62 рубля. Поэтому вот роль Центробанка в этом нет. И я полагаю, что и депутаты Государственной Думы, и оппозиционеры, и «Единая Россия» все это прекрасно понимают, знают. Но так устроена у нас власть, что все проекты, все законы, конечно же, готовит правительство. И, безусловно, поскольку сегодня и руководитель «Единой России», и он же является представителем правительства, безусловно... Номинально, скорее. Да. Но, тем не менее, он... Если сегодня все говорят о том, что все-таки Владимир Владимирович, они пытаются его к себе подтянуть, хотя мы понимаем и видим, что сегодня президент делает очень большую работу, особенно на международном уровне. И мы сегодня видим о том, что все-таки те задачи, которые он поставил и майскими указами, они же сегодня правительством-то не выполняются. Поэтому в этой ситуации они просто не выполняют те решения, которые поставил перед ними президент. На ваш взгляд, это происходит сознательный саботаж, дабы отсечь президента от электората, или это просто некомпетентные люди? Я думаю, что саботаж это называть, наверное, будет, наверное, совсем неправильно, что президент наш, он все четко следит. Я, скорее всего, думаю, что это не профессионалы своего дела. Вот мы помним пример, допустим, уважаемый Царство Небесное, вот Примаков. Ему дали не более, по-моему, полугода, значит, постоять председателем правительства при Борисе Николаевиче. Ну, он же махом навел там порядок, он же быстренько все это въехал в тему, и у нас начало производство как-то вот шевелиться, подниматься. А когда мы сегодня не занимаемся производством, абсолютно не занимаемся производством, когда мы сегодня смотрим, что вот, ну вот, если даже взять сельское хозяйство, те вот буквально последнее было принято решение или готовится проект документов о том, чтобы сократить содержание вот подсобного хозяйства граждан, ну, подворье там, допустим. Ограничить количество коз, голов. Ну, это же абсолютно неверно. Мы помним времена, когда был Никита Сергеевич Хрущев, который то же самое принял решение об ограничении. Но он тогда защищал колхозы и совхозы, чтобы все-таки было больше вот животинки, скотинки там в колхозах, совхозов. А сегодня это по-другому. Я так полагаю, что сегодня, видимо, промышленные вот и те лоббисты, которые сегодня занимаются производством сельского, ну, я имею в виду КРС, значит, поголовье, там, молочного стада, даже вот, ну, мясного направления, они пытаются сегодня с рынка убрать частного. Вот, частного. Ну, мы же понимаем о том, что почти 30% мы сегодня пополняем, скажем так, наши, ну, вот, продовольственные продукты, мясо, молоко, это за счет населения вот частного, потому что, ну, и мы, и все, и вы, и я понимаю, что у частного, во-первых, чище, вкуснее, экологически вот небезопасно. Ну, вот, тем не менее, вот кто мог так додуматься, кто так решил? А потом сегодня еще, вот, я так, вы не знаю, вы знаете, не знаете, в недрах зреет еще вопрос о культуре питья среди российских граждан. Насколько я помню, там, по-моему, вот у нас приобретается жителями Российской Федерации около 30 миллиардов бутылок там, вот, спиртосодержащей продукции. Это водки, вино там, и пиво туда. Это только, причем официальное. Это только официальное. И для того, чтобы научить людей культурному питью, а для этого необходимо затраты лекции, необходимо сейчас вот внедрить рубль, брать с каждой бутылки. Ну, мы понимаем о том, что, безусловно, нет денег государства, поэтому государство и правительство ищет любые способы, как бы вот где-то дополнительно еще взять те ресурсы, которые необходимо, ну, сделать. Мы понимаем сегодня вопрос по здравоохранению. Мы понимаем, что свертывается та медицина, которая была в советское время, и образование. Вот сегодня в Российской Федерации 70% это вот мы закупаем лекарства за границу. 80% мы за счет сырья вот импортного производим вся в России. И всего лишь у нас 8% медикаментов, которые мы сами вот производим. И сегодня же мы видим и замечаем, что медицина постепенно переводится на платную. А в Конституции прописано, что граждане имеют право на бесплатное образование, на бесплатную медицину и так далее, и так далее. Поэтому на базе замечательных учреждений здравоохранения создаются ФАПы. Идет большое сокращение медработников. Ну, вы понимаете, вот насчет медицины, вот я столкнулся с ситуацией, причем в городе Москве, когда я прихожу в хорошую поликлинику, у меня никаких никогда претензий не было, и мне говорят, у тебя проблема, которую наша поликлиника не может решить. Ты можешь, конечно, обратиться к государству, но это будет через месяц, а у тебя не то состояние. Может быть, я рекомендую тебе обратиться там, в частную клинику. Я прихожу в частную клинику, и меня принимает абсолютно тот же самый врач. А в связи с этим у меня есть вопрос. На моей памяти там было две или три денежные реформы, дефолт, два кризиса. И во всех этих случаях, когда дело касалось социальной защищенности граждан, денег граждан, государство поднимало руки, разводило, говорило, ну, вот так получилось, извините. И нет ли у вас сейчас ощущения, что если еще раз случится, что социальное напряжение в обществе настолько велико, что это может вылиться в какой-то русский бунт бессмысленный, беспощадный? Произойдет социальный взрыв? Вот на сегодняшний день, безусловно, есть очень много вопросов к правительству, у населения. Ну, я не думаю, что в течение года, там каких-то полутора, вот может вот возникнуть такой социальный взрыв среди населения, потому что у государства еще есть запасы. Но, тем не менее, вот если мы заговорили про здравоохранение, то, если вы помните, года два назад или три был принят закон, по-моему, 86-й, где позволительно заниматься уже приватизацией и библиотек, и приватизацией лечебных учреждений и так далее, и так далее. Поэтому, безусловно, у нас же как в России, очень там мы медленно-медленно запрягаем, но потом это все может вылиться. Ну, сегодня я полагаю, что все-таки, несмотря на то, что и идет увеличение безработицы, уменьшение заработной платы, значит, ВВП падает, там вот почти где-то было 4,8% у нас, это занятость населения, а сегодня уже почти она на 2% выросла. У нас сегодня, я так полагаю, скрытая инфляция, когда официально мы говорим о том, что около там, 8-8,5%, то я думаю, что есть и латентная, скрытая инфляция. И все мы это прекрасно ощущаем. Мы сегодня ходим с вами в магазины, все это видим, наблюдаем, какие цены. И если уже говорить о продуктах питания, то мне тоже абсолютно непонятно, как и всем жителям Российской Федерации, о принятии вот, закона правительства, где мы сегодня встречаем вот эти продукты питания на границе, на таможне и уничтожаем их. Это абсолютно тоже, я считаю, ну это... Что можно сказать по этому поводу? Если это добрая, так скажем, воля правительства о том, что вот один раз 4 тонны уничтожить, а потом вдруг возить не будут, это абсолютно неверно. А почему нельзя было их раздать детским домам? Так вот об этом и речь. Конфисковал и раздал детским домам. Здравоохранение, в детские сады, если, ну, там же продукты питания-то они же все идут, там и сыры, и колбасы, и мясные. Ну, я думаю, что было правильно, если взять и раздать их. И здравоохранение, и людям, я еще раз повторю, 22 миллиона людей, которые сегодня, ну, скажем так, живут в нищете. Так как все-таки государство обеспечить ту самую социальную защищенность, чтобы население в нее поверило? Ну, во-первых, надо делать или принимать те законы, которые бы уже население поверило в них. И в этом случае для меня, как депутата Заксобрания, важно отношение все-таки к муниципалитетам. Вот мы сегодня все живем в муниципалитетах. Мы сегодня и там питаемся, и лечимся, и учимся. Но мы видим другое, что муниципалитет по 131 закону имеет очень много обязанностей. А для того, чтобы эти обязанности выполнять, необходимы ресурсы. Но ресурсов там нету. Поэтому необходимо на законодательном и федеральном уровне принять закон, чтобы наделить органы местного самоуправления собственной налоговой базой. И чтобы не могли ни федералы, ни регионалы уводить оттуда деньги, а все, чтобы это оставалось на местном уровне. И как только муниципалитет почувствует, что у него есть деньги, у него сразу просыпаются интересы к работе, интерес к земле, интерес к социальной политике, интерес к строительству детских садов, дорог, увеличение поголовья скота и заниматься сельским хозяйством. У нас сегодня на территории Красноярского края почти 1 000 000 гектар просто заросли. Ну, заросли и все. У нас сегодня, в сравнении там лет 15-10 назад, было поголовье где-то 400 с лишним тысяч коров. Сегодня их осталось на 80 тысяч. Поэтому вот надо чем заниматься. Заниматься производством, заниматься сельским хозяйством. А у нас так получилось, к сожалению, что в течение 20 лет мы все покупали, нам привозили. Свое все, простите за выражение, похерили. А сегодня мы вот имеем, что имеем. В свое время я общаюсь, еще будучи в Москве, общаюсь с замечательным писателем с Красноярска Александром Александровичем Пушковым. Он мне рассказывал о жизни в крае. Он употребил о ближайших районах такой термин, как баронство. Он сказал, что на районах сидят бароны, представители кланов каких-то. И дальше все зависит уже от личности барона. Потому что если одному барону нужно только для себя, он собрал все свое там, все, что можно, выжил и уехал куда-то там, в крестовый поход в Иерусалим. Второй барон понимает, что ему здесь жить, у него и хозяева должны, ой, и крестьяне должны жить хорошо там, и государству нужно что-то отдавать, потому что это потом перейдет его детям и так далее, и так далее. В связи с этим мы подходим вот к такому сейчас, одному из самых нашумевших, наверное, скандалов последнего года, это ситуация с выборами в муниципалитет, отмены прямых выборов. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, в чем опасность вот смены системы прямых выборов на назначение? Вы знаете, опасность в том, что вы вот свой вопрос начали с того, что бароны. Мы наблюдаем, если, допустим, глава муниципального образования избирается напрямую и населением, то он, безусловно, чувствует ответственность перед населением. К нему заходят ходоки, вносят предложения, и он занимается на благо района, на благо города, потому что он избран, ну, напрямую. А сегодня, когда вот 131 закон внесли поправки, там сначала вот, ну, там три формы избрания и рекомендуют, допустим, из числа депутатов. Ну, что такое глава избирается из числа депутатов? Ну, у нас самое большое количество депутатов, это где-то, по-моему, 37 человек. И вот они его избирают. Там из числа депутатов, там из числа... Нет, это я вам... Это было сначала из числа депутатов. То есть, ну и понятно, глава, он не самостоятельный, он зависит от тех людей, которые его избрали. А мы же понимаем прекрасно, что сегодня... Ну, менталитет такой. Сегодня идут избираться в главы муниципальных образований. Ну, я думаю, что, знаете... По интересам, если процентов 20 идут для того, чтобы защищать интересы населения, другие идут просто себя попробовать, другие, может, какой-то защитить свой бизнес. Поэтому и глава зависит от них. И этот закон у нас существовал до декабря, по-моему, 14-го года. Да, до декабря 14 года. И мы почувствовали, когда было принято решение и законодательное собрание, и губернаторы, и администрация губернатора начали переходить к прямым выборам, то есть начали внести изменения в уставы. Это город Тачинск, Боготол, Большой Луй, Канск. И люди начали готовиться к прямым выборам. Но тут буквально вот в начале года внес предложение Виктор Александрович, губернатор, с тем, чтобы все-таки глав муниципальных образований избирать на конкурсной основе, то есть из числа кандидатов, которые прошли отбор конкурсной комиссии. Причем вот непонятно, здесь... непонятно, кто в составе этой комиссии. Нет, все понятно. Все понятно. Тут очень все понятно. Комиссия формируется. 50% губернатор направляет людей, членов комиссии. 50% представительный орган. Ну, мы понимаем, что большинство сегодня находится в представительном органе. И 50% все это люди губернатора. Подождите. Я имею в виду вот с точки зрения простого жителя, да, что 50%, которые прислал губернатор, ну кто все эти люди? Понятно. Ну мы понимаем прекрасно. Если, допустим, сегодня мы говорим о том, что губернатор берет под жесткое руководство кадры, которые будут сегодня заниматься и рулить в городах и районах, и он об этом постоянно говорит. Но мы-то сегодня наблюдаем, что сегодня уже идут переназначения. То есть старыми составами опять переназначаются главы. При этом возникает парадокс. Виктор Александрович говорил о том, что, я сейчас повторюсь с предыдущего эфира, Виктор Александрович говорил о том, что есть проблемы с управляемостью, и когда назначаются те же самые люди, получается, что, вы знаете, эти люди плохо управляли, но я их все равно назначу. Зачем тогда это нужно было делать? Все. Ну да, да, я помню случай был у нас по Манскому району. Да там, не только по Манскому. Там был большой конфликт, скандал. О том, что и да, и губернатор всегда подчеркивал, что надо менять управленцев, потому что они не в состоянии заниматься районами и городами. Но сегодня вот так получается, как есть. Я не думаю, что Виктор Александрович, ну, как-то не понимает и не озабочен все-таки, чтобы были нормальные главы муниципальных образований. Но я полагаю, что это, видимо, все-таки мы уже, так скажем, ну, там, наступаем на грабли, когда никто не занимался 20 лет кадрами. Мы даже понимаем прекрасно о том, что нет кадровой политики, нет кадровой системы, нет резерва кадров. И поэтому, может быть, и губернатор рад кого-то назначить с территории нового, следующего. Но мы сегодня наблюдаем, что, видимо, нет таких людей. Хотя я не поверю, что в районе, в городе нельзя найти человека. Должен быть человек честный, порядочный, ходить на работу вовремя и с работы вовремя. И к нему тогда потянутся люди, и будет тогда интерес. И интерес жителям, и интерес главы, и интерес губернатора. Смотрите, на последних выборах мэра города Красноярска явка избирателей составила в районе 18%. Значит, получается, что мэра города выбрала всего 10% от жителей. Да, да. То есть получается, что это не абсолютно, это не выбранные абсолютно большинством голосов от жителей. Тут возникает другая ситуация. Если мы это переводим на районы, и берем аналогию с тем же самым баронством. Если у меня хороший барон, который поддерживает мое хозяйство, и я, естественно, за него пойду голосовать. Здесь явка будет высокой. Если у меня его пытаются снять, естественно, я буду противостоять. Если у меня барон плохой, да мне все равно. Кто будет следующим и так далее, мне бы выжить. Соответственно, явка будет низкой. Так почему бы не сделать некий некий промежуточный закон о том, что если явка избирателей выше там, 50%, 25-40%, пускай это будут прямые выборы. Если людям все равно, то давайте это будет прямой назначенец, который будет отчитываться лично перед губернатором за все свои достижения или, наоборот, ошибки. Почему нельзя так? К сожалению, у нас нельзя назначать, потому что есть международные вещи, которые что обязательно муниципалитеты должны избираться. Неважно как, на конкурсной основе, из числа депутатов, но обязательно должны избираться. Что касается выборов главы города Красноярска и вообще явки по Красноярскому краю, то сегодня, к сожалению, закон позволяет при любой явке избрать того или иного кандидата. Раньше, если мы помним, президента избирали, что явка должна быть не менее 50%. Главу региона избирали, явка должна быть не менее 35%. Потом даже, по-моему, доходило до 25%. То сегодня явка не обязательна. То есть может прийти один мэр и... Да, и семья его должна прийти, и проголосуют, и изберут. Но это все сделано, это на мой взгляд, и мы понимаем, оппозиционеры, это все сделано специально так, чтобы все-таки... Знает, кто придет на выборы. На выборы придут кто? Это муниципальные служащие, это врачи, учителя. Пенсионеры. И самое главное, что неудачный день – это сентябрь. Вот мы сегодня столкнулись с массой проблем. Еще 13-е. С массой проблем. Во-первых, вы все должны понимать, что выборы – это не вот пришел 13-го и проголосовал. Для того, чтобы за кого-то проголосовать, все политические партии, все движения готовят людей, отдают в комиссию, регистрируют. Это целая процедура. И она занимает почти 2 месяца. Это называется август, июль и начало июня. Поэтому, безусловно, я считаю, что день неудачный, самый удачный день – это октябрь-декабрь. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу и вернемся к вам после перерыва. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Гость на радио ВК. В эфире по-прежнему рубрика «Гость на радио ВК», в студии Даниил Рад. И наш сегодняшний гость – депутат Законодательного собрания Красноярского края от партии «Справедливая Россия» Николай Васильевич Трикман. Николай Васильевич, давайте вернемся немножечко с посещаемостью на выборов. Беря ситуацию в той же самой Украине, есть статистика, что всегда есть... минимум 10% недовольны действующей властью. И одна из причин это в том, что эти 10% недовольных собрались в одном месте, проявили себя активно, остальные 90% смотрели это по телевизору, как вау-шоу, то Беркут гоняет, то их гоняют. У нас получается наоборот, у нас 10% активных людей вообще всего-то непонятно, и причем без вменяемой и внятной оппозиции, причем эту оппозицию, как показывают вот недавние все скандалы, не только там с партией «Демократический выбор», «Демократическая оппозиция» там в Новосибирске, да, в Магадане. Это есть проблемы и с Коммунистической партией Российской Федерации, и ваша партия сталкивалась с такой проблемой, и ЛДПР сталкивался с такой же проблемой. Да более того, я знаю случай, что когда кандидат от «Единой России», которые пытались что-то сделать, их под каким-то предлогом, там, не там запятая поставлена, не здесь цифра в паспорте, их тоже с выборов снимали. В связи с этим возникает вопрос. А не намеренно ли вообще делается вот такое вот снижение, чтобы вот этой вот маленьким количеством народов, которые управляют, по сути, всеми остальными 90%, было легче управлять? Вы знаете, вот вы правильно заметили, когда привели цифру 18% пришли на явку. Вы имеете в виду, населению-то говорят не 18%, а населению говорят, сколько проголосовало. Ну, естественно, да. Игра цифрами, да. Да, конечно, конечно. Ну, вот пришло 18%. Из них, допустим, 50-60% проголосовало за партию власти. Остальное. Вот, вот из этого танцуют. Я думаю, что вот чем трудно оппозиции, и всегда почему оппозиция... Вы сегодня посмотрите любые документы оппозиции, которые сдали в комиссию избирательную, там просто все идеально. Потому что мы понимаем и знаем о том, что если мы вдруг допустим какой-то ляп, то избирательная комиссия нас просто не зарегистрирует. Но тем не менее притираются. Притираются. Более того, пытаются еще даже и кандидатов наших как-то приглашать и пугать, пальцем грозить для того, чтобы понимают о том, что смотрят ведь в городе, в селе, все друг друга знают. Знают, кто уважаемый, кто неуважаемый, кто малоуважаемый, кто сильно уважаемый. Если вдруг в «Справедливой России» появляется человек, который пользуется уважением, его всячески пытаются отговорить, уговорить для того, чтобы он не участвовал в этом процессе. У нас, кстати, к сожалению, есть такие примеры, я бы не хотел там называть фамилии, но тем не менее, ну, я не думаю, что это указание губернатора, это абсолютно не так. Это просто беспредел в некоторых территориях и районах для того, чтобы, ну, как-то вот показать о том, что вот я, видите, какой все-таки процент... Хуже дурака, инициативный дурак. Абсолютно верно. Поэтому я думаю, что это абсолютно, ну, неправильное поведение тех глав, которые так себя... Ну, вот в большинстве своем, вот все идет пока ровно. Мы, правда, столкнулись с большими проблемами при регистрации. Я уже как-то говорил на пресс-конференции, что, видимо, не проработана система... работы Сбербанков. Мы понимаем, что филиалы сокращаются. Не везде есть вот, в городах, в районах Сбербанки, но тем не менее это можно было как-то предусмотреть и сказать, вот в Туруханском районе, допустим, нашему человеку говорят, вы давайте езжайте в Емельяново и там открывайте счет. Вы представляете, с Туруханского района, это на самолет, надо туда открыть счет, потом приехать и взять разрешение, потом первый нулевой финансовый отчет. Я думаю, что вот тут маленькая такая получилась накладка. Ну, благодаря профессиональным действиям Краевой избирательной комиссии эти вопросы все-таки нам удалось разрешить. И не только нам. У нас, по-моему, там где-то в Пировском районе сидели почти до 6 вечера 3 числа и ждали, когда им банк откроет счет в городе Лесосибирске. Вот это, я думаю, это одна из проблем. А что касается явки, ну, я уже говорил для того, что сегодня явка не обязательна. И партия власти это на руку. А как ее повысить? Ее повысить надо просто, во-первых, надо дату дня перенести, чтобы люди были свободны от садов, огородов, чтобы убрались своим хозяйством. И, как правило, мы всегда голосовали или в марте, или в декабре. Это один вопрос. И второй вопрос, этим должны заниматься все на явку. И избирательные комиссии, и партии власти, все призывать и говорить, ребята, приходите, проголосуйте за легитимную власть. Мы постоянно ждем о том, чтобы власть наша была легитимной. Но, тем не менее, вы не видели, не услышите, ребята, давайте, давайте, идите на выборы. Нет этого. Раньше, допустим, я знаю, что избирательные комиссии специально открытки готовили, направляли где-то лозунги, где-то выступали на телевидении, в газетах. Бутерброды, пиво подешевле. Бутерброды, пиво. Это все можно организовать, это все в руках нашей направляющей, руководящей. Но этого они делать не делают. И я думаю, что, скорее всего, им это и не надо. Им это не надо, им надо, что Ну, вот, ну, представьте себе, при высокой явке, ну, придет, допустим, 70%, хотя это нереально, в городе 70%. Ну, понятно, тогда результат в «Единой России» будет абсолютно другой. Ну, вот яркий пример в Калининградской области, когда там составила высокая явка, была высокая явка избирателей, и «Единая Россия» не получила вообще ни одного голоса в горсовете. То есть это был такой серьезный скандал. Ну, к сожалению, «Единая Россия» проседает, «Единая Россия» теряет вот уже свои позиции. Ну, это мы видим почему, потому что и жизнь ухудшается, и люди не те там в «Единой России». Более того, сегодня вот и Дмитрий Анатольевич Медведев, как руководитель «Единой России», он все-таки заинтересован для того, чтобы все-таки партия власти набрала побольше процентов, потому что тогда могут задать вопросы. И он боится, что и большой процент будет, потому что тогда ему зададут вопросы. Одно из самых печальных событий, вот, на мой взгляд, в Красноярском крае, что касается, я не беру другие аспекты жизни, имею в виду, что касается политической жизни, это то, что в отношении одного из ваших кандидатов было применено не только административное воздействие, но и физическое фактически, да, то есть одного из кандидатов сожгли автомобиль. Да, к сожалению, вы понимаете. Один вопрос. Ага. А как кандидату, общественнику, агитатору, там, члену штаба ощутить за собой защиту того же самого государства, чтобы с ним не случались такие случаи? Вы знаете, закон позволяет, защищает, и особенно закон связан с участием в выборах и референдумах. Если, допустим, кто-то препятствует волеизлиянию гражданина, который имеет желание поучаствовать в выборах, и кто-то будет на него там давить, пугать и говорить, то, безусловно, он обязан написать заявление о правоохранительные органы, и по этому факту у вас будет уголовное дело. Подождите, на практике? А на практике абсолютно все другое. Да, я прихожу в милицию и говорю, на меня пытаются оказать меры физического воздействия, они говорят, куда вам голову проломят, тогда мы уже начнем. Да, да. И вот смотрите, у нас случай получился в Ачинске, значит, ну, я считаю, сожгли машину нашему руководителю местного отделения Любкину Юрию Александровичу, который возглавляет список «Справедливой России» по городу Ачинск. Уважаемый человек, дважды избирался депутатом на округе. Но самое-то главное, он же не занимается бизнесом, никому дорогу не перешел. Он педагог, врач, это преподаватель. Поэтому явно это мы связываем только с участием в выборной кампании. Участием, то есть с политикой. Поэтому и сегодня применяются всякие там грязные технологии, методы устрашения, пугания и так далее, и так далее. Вот я думаю, что вот город Ачинск в этом деле как-то и проявил себя неправильно по отношению к нашему члену партии. Кстати, как идет ход расследования? Значит, возбуждено уголовное дело, ведется проверка. Факт сразу же на месте был изобличен, что уже без всяких лежала, значит, пластиковая бутылка на стекле, там было с горючим жидкостью и с маслом. Вот видите, все-таки Майдан дает себе, вот как бы знать, мы вот смотрим телевизор, насмотримся, и давай там коктейли Молотова и уже применять вот в таких вот выборных кампаниях. Я думаю, что все-таки найдут этого преступника, этого злодея, который пытался. Ну, понятно, мы же знаем, и тут можно догадаться, кто это сорганизовал, кто-то там научил, кто-то, наверное, заплатил этому парню. Поэтому это, ну, неправильные технологии. У нас в городе Канске там нашему руководителю там всякие пытались его там, ну, вот, накатить, наехать там, ну, и как-то вот унизить человека. Ну, команда у нас уже, так скажем, зрелая, и мы все всегда говорим, если ты готов к общественному суду, то ты идешь на выборы. Ну, не готов к общественному суду, ну, тогда подожди еще маленько. Поэтому, ну, почти все получили прививку от этого, поэтому, как говорится, собака лает, караван идет. Это не страшны нам эти вещи, поэтому мы идем на результат, и я думаю, что он у нас будет. Николай Ильич, смотрите, сейчас всего избирается по Красноярскому краю порядка 4 тысячи... 4,5, по-моему. 4,800 депутатов. От вашей партии зарегистрировано... Более 600. Даже если проходят все ваши кандидаты... То мы не будем большинством. Да, вы не будете большинством. Вопрос, зачем тогда идти во власть? Нет, любая партия, она для этого и создана, и существует, чтобы войти во власть. И чтобы во власти, используя трибуну, выполнять свою программу. 600 человек – это немало. У нас в 2010 году с учетом довыборов, перевыборов, мы избрали 165 депутатов. У КПРФ чуть маленько, там, по-моему, 180, у ЛДПР порядка 70. Мы все-таки считаем, что это сила. И если мы изберем 600 депутатов, а у нас была задача вот именно качественных людей подбирать, чтобы они везде участвовали и в списках, и по одномандатным. Ну вот представьте себе, 600 человек из 4,5 тысяч. Это, знаете, это... Каждый восьмой. Да, это немало, это сила. Но, тем не менее, смотрите, я имею парламентское большинство. Как показывает практика, все равно свыше 50%, это уже многолетняя практика. И где-то там внизу какие-то люди вносят какие-то инициативы. С позиции силы это будет звучать так, как программа Андрея Малахова «Пусть говорят». Вот такое отношение не обижает? Вы имеете в виду, что вот инициативы приходят, приносят снизу к нам депутатам? Нет, имеется в виду то, что, например, сидят 50 человек. Большинство. Большинство, да. И где-то там внизу 3 человека, которые о чем-то начинают говорить. А остальные 50, трое, да, ну ладно, пускай. Пускай о чем-то поговорят. Вы знаете, вот... Не обижает вот такое? Вы знаете, я вам хочу сказать, я вот мы мало об этом кому все говорим, ну, в кулуарах, когда мы беседуем вот со всеми депутатами, а оппозиция беседует и с партией власти, то они нам порой завидуют, вот депутатам, оппозиционерам. Что, вы имеете право голоса? Да, мы имеем право голоса. Мы имеем открыто говорить в поддержку населения. Перед нами там не проводят инструктивные там совещания, не говоря, что вот надо так, вот надо так, вот надо так. Даже я вам приведу пример. Мы не, вот «Справедливая Россия» ни за один антинародный закон-то не голосовала. И нам тут мы просто мы чистые, вот честны перед населением. Даже простой пример, это в 2013 году, когда вышел проект закона, если помните, о капитальном ремонте. То есть мы понимали, что это очередная дурилка. Мы понимали, что у государства нет денег, что вот через этот капитальный ремонт брать денег у всех, и даже у людей, которые не дождутся этого капитального ремонта. Мы голосовали против, мы убеждали своих коллег. Коллеги вот говорят, да, ребята, абсолютно вы верно говорите, что он преждевременно, этот закон по капитальному ремонту, он не готов сегодня. Почему не готов? Потому что государство в 92-м году не исполнилось, с 92-го года не исполнило свои обязательства. Помните, когда был закон о приватизации, было сказано, прежде чем приватизировать или дать добро на приватизацию жилья, государство обязано его отремонтировать. Откапиталить. Но этого не происходило, все жили-жили, ветшали-ветшали. Ну, у нас же население, как лучше цениться в руках, чем жрать в небе. Есть возможность, давайте мы приватизируем. Поэтому оно не исполнило, и мы об этом говорили. Мы говорили, что давайте исполним обязательства, а потом будем капиталить. Но, тем не менее, его продавили там через третьи разы. И самое -то главное, что ведь надо было все-таки вести пропаганду таким образом, чтобы населению доказать, что не только региональный оператор может собирать деньги, но и открывать счета управляющей компании свои. Об этом никто не говорил. Всех загнали к региональному оператору. И вот представьте, сегодня в Красноярском крае, там, по-моему, по году получается 4 миллиарда рублей для того, чтобы собрать с населения за капитальный ремонт. Некоторые платят, некоторые не платят. Ну, вот, к сожалению, бабушки-то все платят. Они у нас законопослушные, все платят, там, не доедая молочка, не доедая... А там, где деньги, непонятно. А где деньги, непонятно. Во-первых, никто не контролирует, никто не отчитывается. И кому капитальный ремонт делать, или дому, который 1974 года, или 2010, все это решает оператор региональный. И тут даже усматривается коррупционная составляющая. Поэтому, безусловно, мы были против. Мы также были против лицензирования управляющих компаний. Следом сразу вышел закон лицензирования управляющих компаний. Это, то есть... Президент дал понять, что через лицензирование навести порядок управляющих компаний, чтобы получили лицензию на право управлять компанией. Ну, мы понимаем о том, чтобы грамотно управлять, необходимо, там должны быть специалисты. Но это тоже связано с коррупционной составляющей. Понятно, это за определенные там вещи мы тебя лицензируем, мы тебя не лицензируем. Но, тем не менее, вот этот процесс идет. А вообще, по большому счету, вот для чего управляющая компания нужна? Это посредник. Это получает ресурсы от населения, у себя их держит, аккумулирует, получает зарплату, покупает автомобили, офисы, а с поставщиками тепла, воды не рассчитывается. Поэтому надо принять решение напрямую. Население должно платить водоканалу, ТЭЦам, там, к отелям и так далее. А управляющие компании жируют. Вот сегодня из 7 управляющих компаний в городе Красноярске 5 попадали на банкротство. Ну, это разве нормально? Но как можно сегодня банкротить, когда вот они все деньги, почти под 90% оплата за коммунальные, под 90% оплата за коммунальные услуги. Но деньги-то они не маленькие. И вот за капитальный ремонт, допустим, есть пример, там по городу Москве житель там платит, если 1000 рублей за капитальный ремонт, он в течение 18 лет заплатит 250 тысяч. А весь дом, в котором они живут, заплатит 180 миллионов. Так за 180 миллионов можно второй рядом дом построить. Не только и не так, один. И не один. Поэтому вот эта дурилка, мне кажется. Николай Васильевич, не самый удобный вопрос, но тем не менее. Вам знакома фамилия Мизулина? Да, конечно, она наш депутат. Скажите, в интернете фактически любое имя Мизулина это стало неким таким брендом, не самым, скажем так, выгодным для партии, потому что практически любая инициатива госпожи Мизулина ничего, как кроме смеха, не вызывает. Вот как вы относитесь? Неважно, причем от какой фракции, есть замечательный депутат такой тоже, знаете, Милонов от «Единой России» и так далее. Вот как относиться к таким людям? Вы знаете, вот мне как депутату ниже, там, скажем, по рангу, не совсем корректно комментировать вещи, которые высказывает Мизулина. Давайте к Милонову, например, обратимся. Ну, это ленинградский, это оттуда, да, который... Да. Там что-то связано... Как быть с тем, что депутат высказывает идиотские вещи? То есть, что вы имеете в виду, что с гомосексуализмом, там что-то... Запрет орального секса законодательно, неважно какой. Я думаю, что... Давайте я вот тут не буду комментировать Мизулину, дабы потом как бы тут это может быть... Ну, тем не менее, она является депутатом, и, безусловно, депутат вправе вносить любые законодательные инициативы. Я знаю, что у нас есть законодательные инициативы, там ряда вещей. Вот, допустим, это не депутат, а губернатор Московской области, вот Андрей Воробьев. Он был руководителем центрального аппарата партии «Единая Россия». У него сегодня, насколько я знаю, родилась такая инициатива, что все-таки надо навести порядок с дачами. То есть надо поставить заборы, надо поставить туалеты, надо зимой там выходить дорогу чистить. Это зачем это вот спрашивается? А если вдруг этого не будет, то необходимо платить штрафные санкции. У нас сегодня есть уважаемый человек, и Антон Беляков, он в Совете Федерации. Мне тоже непонятна его инициатива. Вот проходить медкомиссию, допустим, кто хочет избираться в главы там, территории депутатами всех уровней. Но это тоже неправильно. Но это будет один из рычагов для того, чтобы уже не комиссия избирательной бумаги смотрела, а взяли и написали справку, что тебе нельзя быть депутатом. Ведь можно все подсмотреть. И тогда, может быть, и Мизулиной справку дадут. Николай Васильевич, вы начинали свою рабочую карьеру водителем, если память не изменяет. Да. Скажите, пожалуйста, как от водителя, который несет ответственность за 3 жизни, хорошо 4, въехать в большое шикарное здание, где несешь ответственность за десятки тысяч, а то и сотни тысяч людей? Вы имеете в виду мою карьеру водителя и карьеру депутата АЗС, который вот въехал, да. Вот, да, и, вот как вот с чего вдруг водитель решил, вот как он въехал, вот, что для этого нужно делать? Вы знаете, я как-то шел вот по жизни, но у меня не было такого, знаете, раньше, наверное, никого не было. Ну вот заметили, пришел с армии, в армии служил старшиной роты, учебной части, была отличная рота. Водителем работал, возил почту, возил молоко, там, сметану. Заметили, пригласили в райком партии. Значит, давай, Николай Васильевич, давай ты парень, давай, может, директором киностудии пойдешь. Ну, давайте, пойду директором киностудии. Для этого надо образование. Ну, давай образование, поступим в ленинградский кинотехникум. Ну, давайте, поступили. А потом работаем. Может, Николай Васильевич, ты пойдешь учиться дальше? Ну, вот так, я понимаю, раньше готовили кадры. Смотрят, готовят. Давайте поеду. Отправляют в Омскую партийную школу. Заканчиваю Омскую партийную школу, приезжаю, мне говорят, может, ты вот давай пока инструктором, а потом видно будет. Давайте пока инструктором, не вопрос. Я работал инструктором 5 лет, кстати, неплохо работал. А потом заметили, и помните, было предложение о создании политорганов в системе МВД. Меня пригласили, первый секретарь, говорит, Николай Васильевич, вот есть предложение тебя направить в органы, ты не против? Я говорю, ну, партия сказала, вперед. Все, туда поехал, значит, отработал там, висел на доске почета. И как-то так шел-шел по жизни. Я, когда что-то делаю, и у меня получается, я получаю от этого удовольствие. Вот когда не получается ничего, я очень расстраиваюсь, и особенно когда не получается помочь конкретному человеку. Людей очень много приходит. И я думаю, что вот в себе воспитал, во-первых, чувство ответственности, чувство долга. Потом я воспитывался в большой семье. У меня было есть пять сестер. Один я шестой. Там жили в городке, там, ну, не очень, так скажем, богато. Но тем не менее, вот не балованный. Служил в армии, служил в органах внутренних дел. Последняя у меня должность – это начальник городского отдела милиции в городе Ачинске, подполковник милиции. Несколько работал в службе безопасности на ГК, когда, помните, были войны, там, вот, деления там, и так далее. Ну, вот так получилось, что я сегодня являюсь депутатом ЗАГС Собрания, руководителем фракции, руководителем регионального отделения политической партии «Справедливая Россия». Николай Васильевич, а вот говоря об органах внутренних дел, извините, сейчас будет такая не самая удобная фраза, в народе существует поговорка «бей ментов». Вот сталкивались вы с таким негативным отношением к сотрудникам внутренних дел, и как повысить градус доверия? К сожалению, вот сегодня мне порой бывает стыдно за своих коллег, когда, вот знаете, там оборотни в погонах находят, люди, которые берут взятки, которые грубые, занимаются рукоприкладством. Да, называли там, ну, вот менты, сейчас уже не менты, сейчас уже полицейские. Полицаи. Поэтому я всегда говорил и говорил своим подчиненным, что мы незнакомых в милицейской форме встречаем как испытанных друзей. Николай Васильевич, а сейчас вы способны взять на себя ответственность, сесть за руль автобуса, там, ответственность за 40 жизней? Вот способны на такое? Вы знаете, если так случится, что необходимо довести население, вот пассажиров, ну, бывают случаи, что водитель приболел, безусловно, я возьму на себя такую ответственность и до определенного места довезу, но работать уже водителем на маршруте автобуса уже как бы и возраст не позволяет. Поэтому, безусловно, у меня, я профессионал, у меня водительские права профессионала, вы мне задали вопрос, я работал водителем, и я, к счастью, и у меня ни одной аварии, вот 69-го года за рулем, вот посчитайте, сколько это времени, поэтому, безусловно, я готов довести до определенного места автобус с пассажирами, ну, а уже там должны заниматься люди, которые более молодые, более здоровые и так далее, хотя я себя чувствую, ну, вполне еще, скажем так, ну, в строю. Если можно в двух словах, вот буквально короткий вопрос, короткий ответ. Вы себя больше все-таки кем чувствуете? Рабочим человеком, партийным деятелем, депутатом или кем-то еще? Вы знаете, я, скорее всего, чувствую себя слугой народа. Потому что я никогда не отправлю человека, не выслушав его. Я никогда вот, не лукавлю или что-то вот как-то... Вот, ну, я так вот воспитал себе это, что первым делом это забота о людях, о населении. И они, безусловно, тебе этим же и платят. Они тебе доверяют. И когда у меня получается, я еще раз повторюсь, то я испытываю глубочайшее удовлетворение. Это для меня самый такой, знаете, подарок, когда мне звонят и говорят спасибо. И по традиции... Напоследок, буквально 2-3 слова пожелания нашим слушателям, вне зависимости от их симпатии к каким-либо политическим партиям. Вы знаете, хотелось бы все-таки пожелать россиянам больше, ну, терпимости, больше справедливости и уважения друг к другу. Я думаю, что это очень важно. Спасибо большое, что нашли время в вашем напряженном графике, за то, что пришли к нам, за то, что за откровенный разговор. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии был ведущий Даниил Рат, и наш сегодняшний гость, депутат Законодательного собрания Красноярского края от партии «Справедливая Россия» Николай Васильевич Трикман. Гость на радио ВК.